Время не позволяет даже мечтать. Лезвие солнца несется над кислыми рожами. Я улетаю, хотя не умею летать. Я отползаю настолько, что непозволительно. Я делаю вид, что вокруг нет вообще ни черта. Обычно во всем виноваты сами, всему белому свету на зло.